Когда в церкви кинотеатр, магазин, пекарня, гараж, пункт сдачи молока, то в ней заведомо не осталось ничего церковного. Настенная живопись заштукатурена, а по штукатурке побелена. В одной церкви устроили учебную мастерскую для ремесленников и сделали так. Всю утварь и все иконы сложили в алтарь и отгородили его от остальной церкви капитальной бревенчатой стеной. Стену обшили тесом, поверх теса наклеили желтенькие обои. Мы так разбередили местное начальство ремесленного училища, так расписали возможные сокровища, замурованные ими, что они готовы были взломать капитальную стену. Но все же мы и не очень настаивали, и стена осталась цела, так и неизвестно до сих пор, что хранится за ней. Но это редкий, исключительный случай. Обычно, если уж магазин или гараж, то никаких признаков церкви, а не то чтобы сохранившиеся иконы. Колхозный склад — другое дело. Вот сейчас приедем в село, где цел иконостас древнего греческого письма, а в церкви склад. Найдем кладовщика. Он откроет нам бывшую церковь, разрешит ее осмотреть. В главном зимнем здании ничего не осталось, разве что под самым куполом перекосившееся распятие. Но и то в свое время накинули петлю из веревки и сдернули. Но вот мы заходим в пределы во имя Флоры и Лавра. В пределе полутемно, пустые бочки и ящики. И вот мы видим весь черный, перенесенный из упраздненной деревянной церкви иконостас старинного греческого письма «Флоры и Лавр» с табуном лошадей. Сейчас все лошади черные, все краски сравняла почерневшая олифа, но когда реставратор промоет, то кони будут и белые, и вороные, и красные, а фон будет по-гречески золотой. «Погоди еще радоваться», — говоришь сам себе, — «склад лучше, чем магазин». Но ведь большинство церквей разобрано на кирпич. Ты сначала подумай, что ты будешь делать, если найдешь целый иконостас греческого письма. Вероятно, придется дать телеграмму в Третьяковскую галерею. Давай разберемся, что значит старинный и что значит греческого. Старинное греческое, значит, 12-13 век. А как они сюда попали, иконы греческого письма? Вероятно, из Суздаля. Суздаль здесь близко. Сначала иконы стояли в какой-нибудь Суздальской церкви, потом церковь перестраивали. К этому времени появились свои, доморощенные иконописцы, и даже, как потом, определили Суздальская школа живописи. В новую церковь захотели поставить новый, сияющий свежими красками иконостас, старый, потемневший и несколько чуждый, все-таки русскому сердцу, решили упразднить. Ну, а мужики из села, в которое мы сейчас едем, этот иконостас у суздальцев купили или просто подобрали и оснастили им деревянную церковь. Когда деревянную церковь меняли на каменную, то византийский иконостас поставили в предел, чтобы не портил своим темным видом нового храма. Там мы его сейчас и обнаружим. Дадим телеграмму в Третьяковскую галерею. Невозможно было бы держать в частных собирательских руках целый иконостас византийского письма. Вот только хорошо бы оставить себе Флора и Лавра с лошадками. За наше старание, за то, что докопались, доехали, нашли, за наш энтузиазм и за нашу дотошность. Одного Флора и Лавра. Остальные, бог с ними, пусть берет себе Третьяковская галерея. Невозможно, чтобы целый иконостас XII века. Там ведь и праздники, там и доисусный чин, там и другие иконы. Может быть, даже Георгий или архистратик Михаил. За поворотом дороги неожиданно открылось село, в которое мы стремились. Поверх домов и деревьев выглядывал купол церкви, увенчанный покосившимся крестом. Не разобрана церковь на кирпич. Одно это можно считать удачей. Терпения искать кладовщика у нас не хватило. Мы остановили первую жительницу села, она шла с колодца с полными ведрами воды, и начали у нее расспрашивать. Нет, граждане, ничего там внутри не осталось. Как закрыли церковь, так все иконы и вывезли. Не помните ли куда? Может, были разговоры в свое время так, мол, и так, повезли в музей? На кормушки. Бывало... Женщина перешла на мистический шепот. «Бывало, станешь лошадям корм давать, наклонишься над кормушкой, дальше отнешься». Жуть, из кормушки на тебя либо Христос, либо Богородица смотрит. Лики строгие, глаза большие, жуть ты возьмет. Ну, закрыли церковь, ну, разобрали иконостас, пожалуй, даже хорошо, что разобрали. Ибо зачем же в зерновом складе быть иконом? Ну, сложили куда-нибудь, ну, сожгли в конце концов, но зачем же непременно кормушки? Впрочем, в одном селе мы натолкнулись на единственный случай. Нам сказали, что церковь давно сломана, но иконы из церкви положены в амбар и до сих пор там лежат. Из села, с того места, где мы разговаривали, была видна зеленая низинка, и на ней, то вытянувшись в цепочку, то собравшись в группку, стояли маленькие черные амбары. Их там было, я думаю, десятка два или три. Когда-то в них хранилось зерно, жито, они так назывались в этом селе житницами. Теперь там, конечно, ничего не хранилось, но вот, оказывается, в одном из них сложены церковные иконы. Мы долго искали человека, у которого, по предположениям, мог храниться ключ от драгоценного амбара, но искали напрасно. Когда этот человек привел нас к амбару, то оказалось, что на амбаре нет не только замка, но и самой двери, как у всех амбарчиков, стоящих поблизости. Трава обступила маленькие, бревенчатые, некогда прочные строенница, теперь почерневшие и настолько иструхлявившиеся, что все тут походило на какое-то забытое сонное царство. Даже мыши ушли отсюда, потому что давно тут нечего взять, не пахнет ни мукой, ни зерном. Дело подвигалось к сумеркам. Мне показалось на секунду, что мы, как аквалангисты, опустились на морское дно и обнаружили остатки селения, и быстро пролетевшая над нами стая скворцов была похожа на стаю черных, вспугнутых рыбок. Пол в амбаре на 3 сантиметра засыпан золотисто-красно-белой трухой, левкасом и живописью, осыпавшимися с икон. Досок сохранилось мало. Наверное, брали время от времени на мелкие поделки, на простейшие крестьянские нужды. Те доски, что стояли и валялись, так и сяк были без живописи, потому что крыша в амбарчике во многих местах текла. Одна икона средней величины лежала в сусеке с живописью вниз, она осыпалась только по углам и полям. Середина уцелела, и это была середина Рождества 17 века. Уцелел еще край от большой иконы, восьмая ее часть. Мы попросили разрешения взять эти жалкие остатки с собой. Ключарь даже удивился нашей просьбе и все сочувствовал нам, что остальные иконы смыло дождями. Упрямство, логика, поиска повели нас на скотный двор. Живопись не могла уцелеть, но можно было взглянуть на обратную сторону иконописных досок и по ним определить, к какому времени относились погубленные произведения искусства. Но, оказывается, и кормушек не уцелел и на скотном дворе. Теперь была действительно явная неудача, дополненная предыдущими, более мелкими неудачами, о которых не пришлось бы жалеть, если бы хоть одного флора и лавра из темного предела опустошенной церкви. Склад был открыт. Я нашел теплый предел, где некогда висели иконы старинного греческого письма, увидел деревянные перекладины, тябла иконостаса смог составить представление, каких размеров были иконы. Но легче мне от этого не стало. Начало вечереть, когда мы поехали в обратный путь. Хватило еще у нас энергии, как говорится, воли к победе, чтобы, проезжая через большое старинное село, вновь испытать судьбу. По правде говоря, лучше бы не останавливаться. Колхозник, у которого я спросил насчет старины, классическим образом почесал в затылке, отчего его кепка съехала на глаза. «Не знаю, нет теперь ничего. Разве спросить вам у дяди Петра?» «Почему вы думаете, что у него есть старина?» «Его мать всю жизнь пробыла в церковных старостах. Церковь у нас, конечно, нарушена, как полагается, мы не хуже других людей. Но старуха некоторые иконы перенесла домой, это факт. А теперь она умерла, и остался дядь Петр, ее сын. Вот у него, пожалуй, стоит поинтересоваться. Скажите, дядя Петр очень набожный человек, а то ведь и есть, да и ни за какие деньги. Пьяница, алкоголик, За четвертинку не только икону самого из избы неси. Когда я с крыльца ступил в сени домика, ноги мои прилипли к краске, и я оказался в затруднительном положении. Ступить дальше было нельзя, наследишь по свежевыкрашенному, а отступать не хотелось. Тут сзади меня появился молодой парень в майке. «Ничего-ничего, шагайте смелее на порог, прыгайте, в избе будет лучше», — ободрил он меня. Вот опять эта неприятная минута, когда надо рассказывать, зачем зашел в избу, когда в трех фразах надо объяснить, откуда у меня необыкновенный интерес к иконам. Но кое-как и на этот раз я справился с задачей, тем более что парень Владислав, оказавшись трактористом, слушал равнодушно. «Глядите», — сказал он, — «в переднем углу три иконы, а то вон на кухне. Эти потемнее, похуже». В переднем углу смотреть было нечего. Стоял дубовый домашний иконостас, в котором вертикально одна над другой три иконы, все новые, за сверкающими окладами. На кухне стояли без всякой строгости безокладные темные иконы. По одной я брал их и, повернув живописью к окну, глядел. Неопалимая Купина, 18 век. Спас Вседержитель, конец 17-го. Казанская, Божья Матерь. Я поглядел на нее и подумал, не может быть. Мистика. У меня в руках оказалась чудотворная икона, которую несколько часов назад нам показывала тетя Паша. Мысль сразу начала искать логическую подоснову происшествия и нашла, конечно, разумное и здравое объяснение. То и другое село отстоит от Суздаля на 15-20 километров. Иконописная мастерская в 17 веке была в Суздале. Разве не могло быть, что один и тот же мастер написал два одинаковых лика Казанской Богородицы? Разве не могло в двух соседних селах оказаться в церквах по одинаковой иконе? В дальнейшем судьбы икон, как видим, разошлись, одна возвеличилась до ранга чудотворной и трепетно хранится теперь богомольной тетей Пашей, а другая стоит на кухне у пьяницы дяди Петра, с которым мы жаждем как можно скорее познакомиться. Та самая дивная, удивительная красота, немилосердная, у меня в руках, и дело из полной безнадежности обернулось уверенностью, и все так просто. Сейчас придет дядя Петр, которого из-за четвертинку, хоть самого из избы неси, и потом икона не чудотворная, значит, не будут за нее держаться с непреодолимым религиозным фанатизмом. К чудотворной не подступишься, а тут такая же в точности, но простая, так же красиво, так же прекрасно, но уж не царица. «Где ваш отец, дядя Петр?» — спросил я у Владислава. «Ушел в другое село, к куму, обхмеляться. Скоро придет. Он теперь дня на два, у них с кумом короче не бывает. Погодите, я сейчас мать позову, она полит гряды». Владислава не было мучительно долго. За это время во мне возникло сосущее неприятное чувство, предчувствие, что икону, которую я держу в руках, придется в конце концов поставить на полку. Невысокая, сухощавая, энергичная женщина, на вид лет 70, но, конечно, моложе, простоволосая, с грязными от огородной земли руками возникла на пороге. Вернее, сначала появился в синях ее громкий, сердитый голос. «Ну и что ему?» «Не знаю, икон глядит. Вот я ему сейчас погляжу иконы. Нечего и глядеть, не на базаре. Вот я ему сейчас погляжу». После этих слов я удивился, что тетка Дуня появилась на пороге без хворостины или без ухвата, а просто так, с голыми руками и измазанными свежей землей. Она была невысокого роста, но, стоя на пороге, взглянула на меня сверху вниз, как ястребица, и в ответ на мое робкое заискивающее «здравствуйте» резко спросила: «Ну и что? Чего тебе? Ступай, ступай!» «Тетя Дунь, вы сядьте, успокойтесь, выслушайте меня, я сейчас вам все расскажу. Я бестолково. Значит, не надо мне ничего рассказывать, все равно не пойму». Однако сел на лавку, положил на колени руки раскрытыми ладонями кверху. На ладонях высыхала земля. Через полтора часа, в течение которых я исчерпал все красноречие, всю убедительность, пользуясь то искренними, то демагогическими, но оттого не менее убедительными приемами, тетя Дуня по-прежнему говорила: «Сказано тебе, что я бестолковая. А насчет иконы не переменюсь. Чтоб я дала из избы икону унести, да не ж может такое быть, чтоб я ее в чужие руки передала, а вы над ней потом издеваться стали. Не издеваться, тетя Дуня, напротив, все на нее будут глядеть, как на картину, любоваться, восхищаться будут ею. Вот, мол, какая прекрасная русская живопись. Я и говорю, не ж иконы любуются, на нее молятся, огонек перед ней зажигают. Не, что она девка ногая, чтобы на нее любоваться. Вы меня не так поняли, тетя Дуня. Говорю, что бестолково, значит, не спрашивай. Насчет иконы не переменюсь. Чтоб я свою икону в чужие руки, она придет ко мне ночью и спросит, куда от меня Авдотья первому встречному отдала? Что я ей сердечно и скажу? Отчаяние охватило меня. И темнело, и нужно было уезжать, но как только я взглядывал на прекрасный лик Богородицы, так и чувствовал свежий прилив сил. «Деньги!» — возмущалась между тем тетя Дуня. «Да не ж ты, иконы продают! Вот придет она ко мне ночью и спросит, за сколько сребреников ты меня, Иуда несчастная, продала!» «Тетя Дуня, как же вы говорите, что не продают иконы? А раньше где их брали? На базаре!» Да еще торговались с офейнями, чтоб подешевле. Не переменюсь, тетя Дуня. Всем буду рассказывать, что у вас икону достал. Так и так, мол, хранилась у Авдотьи Ивановны. Не переменюсь. Бумажку внизу повешу, табличку. Авдотья Ивановна из села. Отстань, стана. Голова от тебя разболелась. Не переменюсь. Ступай к соседу, он избач. А икона у него есть еще лучше этой, от матери досталась. На что она ему? Все равно выбросит, к нему и ступай. С позором я отступил на удобные, как мне казалось, позиции. Тут же выработался и план. Я познакомлюсь с избачом. Поручу ему обработать дядю Петра. Дядя Петр в опохмельный день принесет икону, а я приеду через несколько дней и возьму икону уже из рук избача. Нет, не так. Если дядя Петр унесет икону заранее, то Авдотья спохватится и выптает у пьяного мужа, куда он ее дел, и отнимет, и поставит на старое место. Нужно, чтобы избач лишь обработал дядю Петра, подготовил его морально. Само изъятие иконы должно состояться уже при мне. Я немедленно сяду в машину и помашу тете Дуне ручкой, если она будет стоять в это время на своем крыльце. Позиция представляла верх удобства, потому что дом дяди Петра и дом избача стояли стенка в стенку. Этот дом был похуже, порастрепанней. Оно и понятно, и избач занимается клубными делами, а жена его, оказывается, учительница. Знакомясь с избачом, я нажал на то, что писатель. Наверное, есть в клубе библиотека, и хоть бы краешком уха он слышал, что существует такой литератор, и тогда легче было бы разговаривать на нашу щекотливую тему. Избач, мужчина за 30, как-то неимоверно оживился и все извинялся, что жены нет теперь дома, и что с угощением без жены затруднительно, но что в другой раз непременно. Вот хорошо, вот именно в другой раз. А я рассчитываю наведаться к вам очень скоро, может быть, даже дня через 3 или 4. Прекрасно, прекрасно. Значит, организуете домашний музей из крестьянского быта, из русской живописи. Окажем всяческую помощь. С людьми поговорю. У кого что есть из старины, все узнаю. С дядей Петром начну дипломатические переговоры. Нет ничего легче, хотя дело испорчено. Если б сразу, до разговора с Авдотьей Ивановной, ну ничего, исправим. Позавчера дядя Петр приходил ко мне обхмеляться. Только не можете ли вы рассказать, как мне самому, если придется, отличить старинную икону от нестаринной? С этой минуты я заподозрил, что избач хитрит. Скорее всего, он сомневался в том, что я собираю старину для домашнего музея. Ему представилось, что я сейчас насобираю у них в селе иконы и утвари, а потом продам все это в Суздальский, например, музей. Но если так, то зачем же уступать это дело постороннему человеку? Не лучше ли самому? Я добросовестно рассказывал избачу, чем отличается старинная икона от нестаринной. Он переспрашивал. Он, приоткрыв рот, глотал мои слова о ковчегах, о шпонках, левкасе, о черной олифе. Тетя Дуня сказала, что у вас тоже есть интересная икона. Давайте ее посмотрим и определим время. Вот я и думаю, куда она могла сдеваться. Наверное, спрятала жена. Рама от нее вон висит на стене. Действительно. На стене в золоченой иконной раме висел плакат «Счастливое материнство». Развощекая женщина с мальчиком-карапузом на руках. По внешнему сюжету, как Богородица в заигрании младенца, только вот исполнена в плакатной технике на бумажке. А рамка, представьте, позолочена. Резные цветочки, миниатюрные кисти винограда, растительный орнамент. Куда она подевалась? — бормотал избач, заглядывая под шкаф, под кровать, за печку и под сундук. Рама от нее висит, я плакат вставил. Наверное, спрятала жена. К следующему вашему приезду я ее обязательно тащу. Значит, когда вас ждать в наши края? На той неделе? Накатанные проселки с клеверами по сторонам то прямо, то вкось летели навстречу и бросались под колеса машины. Я пускал ее легко лететь под уклоны, круто вздыбливал на пригорках, оставлял позади себя паническое кудахтанье разбежавшихся кур. Я снова ехал в село, где живет избач, который обо всем уж, наверное, договорился с дядей Петром, и обратно я буду ехать обладателем желанной иконы. Мне захотелось пить. Как раз попалось село. Я остановился около двухэтажного с кирпичным низом дома под вывеской «Чайная». В этом заведении оказался к моим услугам застарелый лимонад. Пить я его, конечно, не стал, а попросил у буфетчицы стакан чистой колодезной воды, которую и выпил с большим удовольствием. Вдруг громко левитановским голосом заговорило радио. Я вопросительно посмотрел на буфетчицу. Вы разве не знаете? Вот уж 2 часа в космосе летает советский человек Герман Титов. Теперь в каждой деревне я останавливался и спрашивал у первого встречного человека, как... Первый встречный человек, не переспрашивая, о чем идет речь, отвечал: «Летает. Программу 4-го витка выполнил полностью». Но все-таки получается немного странно, думал я, снова выезжая на полевую дорогу. Герман Титов, имени которого вчера не знал никто, а сегодня узнали сразу все, и дядя Петр, и мой избач, и люди, живущие на Камчатке, и люди, живущие на других материках, этот Герман Титов мой современник. Он, вероятно, помоложе меня на несколько лет, но, в общем-то, мы с ним люди одного поколения, одного времени, одной страны.